Он наверняка постарался бы это использовать при разводе. Такого рода открытие становится последним ударом по самолюбию мужчин и доводит их до крайностей. Этот мотив легко подходил как Ринару, так и Донни. Она хотела спросить прямо: «Вы с Памелой были любовницами?» Но Аня прикусила язык. Она не могла себе позволить еще больше вывести из себя Линдсей Фолкнер. Если эта дама пожалуется на нее шерифу или Стоуксу, ей придется подметать двор офиса шерифа до конца своей карьеры. Аня отодвинула кресло и медленно поднялась, доставая визитную карточку из нагрудного кармана. Она зачеркнула рабочий телефон, вписала домашний и подтолкнула карточку по столу к Линдсей. «Если вспомните какие-то детали, которые могут пригодиться, позвоните мне. Я буду вам очень благодарна. Спасибо, что уделили мне время». Аня повернулась к рыжеволосой женщине. «На вашем месте я бы поменяла номера на машине. Это чревато неприятностями». Уже сидя в джипе, Аня в последний раз оглядела дом и попыталась вспомнить, было ли что-то полезное в разговоре с его хозяйкой. А что, собственно, она собиралась найти? Правду? Ключ? Недостающий фрагмент головоломки, который свяжет все воедино? Где-то лежит это звено, затерявшись среди лжи. Кто-то должен найти его. И если Анни постарается, поработает, копнет чуть поглубже, то этим кем-то станет она. Глава 23. Бар «Вуду Лаунж» косвенным образом оказался причастным к чудовищному убийству, и этот факт притягивал к нему местных полицейских лучше любой рекламы. В 93 году бар сменил хозяина. Спустя несколько месяцев после гибели Анник Делоусе-Жерар от рук душителя из Баю, тогда опустошенные горем родители Анник продали свой бизнес местному музыканту и бармену Леонсу Кома. Полицейские появились здесь сразу после убийства дочери хозяев в знак сочувствия и осознания общей вины за случившееся. Посещения, начавшиеся при таких трагических обстоятельствах, превратились в привычку, и эта привычка продолжала жить. Стоянка оказалась заполненной на 2/3. Здание стояло на берегу затона, поднимаясь над землей на прочных сваях, на тот случай, если вода подойдет слишком близко. Громкая, как каменный обвал, музыка пробивалась даже сквозь стены. Она стала еще слышнее, когда дверь распахнулась и выпустила на ступени две смеющиеся пары. Ник вошел внутрь. В баре гремела музыка. Над стойкой и столами висел густой табачный дым. Аромат жареной рыбы и гумба пропитывал воздух, словно крепкие духи. Стокс сидел на своем обычном месте на углу стойки, что позволяло видеть весь бар и всех присутствующих женщин. Он увидел Ника и приветственно поднял стакан. «Эй, братва, к нам пожаловал наш опозоренный товарищ!» — провозгласил он. Широкая улыбка засияла на его лице прямо посреди козлиной бородки. «Ники, ты решил выйти в свет? Или тебя привели сюда дела?» Ник пробрался среди постоянных клиентов, стерпел хлопки по спине от полицейских, имен которых он не вспомнил бы и под угрозой смерти, обошел официантку в тесной футболке, улыбавшуюся так призывно, будто она снималась для рекламного плаката. Стокс покачал головой, сожалея об упущенной возможности, чмокнул обесцвеченную блондинку, сидевшую рядом с ним на табурете, и ущипнул ее за задницу. «Эй, сладкая! Почему бы тебе не пойти попудрить носик и не освободить место моему другу Нике? Он у нас легенда, разве ты не в курсе?» Блондинка соскользнула с табурета, коснувшись грудью руки Ника. «Надеюсь, вы скоро снова начнете работать, детектив?» Стоукс подтолкнул его локтем, когда женщина ушла, унося свой задок, упакованный в слишком тесные, чтобы быть удобными, джинсы. Ее наряд был рассчитан только на то, чтобы соблазнять. «Это Валерий. Парень, эта девочка просто нечто, должен тебе сказать. У нее сказочная лохматка. Ты с ней развлекался? Я с ней даже не знаком, — сделанным спокойствием ответил Ник. Да это же секретарша Ноблие. Копам всегда дает. Господи, Ники, иногда мне кажется, что твои гормоны впали в спячку, — с отвращением констатировал Чес. Ты же знаешь, что с тобой пошла бы любая курочка в этом заведении. Не обращая внимания на свободный табурет, Ник прислонился к стойке, заказал пиво, потом закурил. Ему было плевать на замечание Чеза Стоукса о его сексуальном аппетите. Ник не считал секс всего лишь способом убить время, но он не собирался тратить силы и объяснять это Стоуксу. Ансамбль объявил перерыв, и теперь в баре можно было разговаривать. «Скучаешь без работы?» — поинтересовался Стоукс. Он уже прилично выпил, потому что взгляд его был слегка затуманенным, а щеки неестественно разрумянились.